Глава 4. Крупные капли барабанили по окнам. Октябрь злостно вырвал пальму первенства у предшественника, из-за чего создавалось впечатление, что Майкл и остальные пациенты, отделенные от всего мира, заточены здесь навеки. Поникшие плечи, потухший взгляд, выражающий неизбывную печаль существ, бесцельно ползущих по жизни. Собрание — худшие 45 минут дня. И пусть ни на стене, ни на запястьях не было часов, Майкл мог бы поклясться, что тянулись они именно столько. Учитывая дотошность Салливан, она не позволила бы мучиться лишь полчаса, а час сочла бы пустой тратой времени, так что он прикинул, что собрание длилось около 40-45 минут. Впрочем, ощущались они вечностью. Каждый пациент рассказывал о самочувствии и настроении, делился страхами и переживаниями. «Никто не должен оставаться один на один со своими страхами», — говорила Салливан. В конце она благодарила их за искренность и честность, даже если они не были искренни и честны, зачастую не были. Насекомые под лупой. Майкл верил, что за это обязаны выплачивать моральный ущерб, а в глубине души надеялся, что когда-нибудь его просто разрежут пополам. «Что у нас тут?» И дело с концом. «Кто хочет поделиться своими успехами?» — спросила Салливан в холодно-дружественной манере, прямо как Кэтрин. Добровольцы не появились. Николас, местные не без издевки называли его Никки, сидевший по правую руку от Майкла, плохо помнил последние 5 лет, проведенные в убогих приютах и ночлежках. Никаких предпочтений, брал, что придется. Изворачивался, лгал, воровал. Всегда носил одежду с длинными рукавами, скрывая шрамы и гематомы. Иммунитет дышал на ладан вследствие необратимых повреждений печени. Но, несмотря на злачный опыт и разваливающийся на части организм, котелок каким-то непостижимым образом у него все еще варил. Никки был из тех, кто заведет дружбу даже с дьяволом, разговорится в очереди и через 5 минут узнает всю историю собеседника до 5-го колена. Денег у него, как и у всех здесь, не водилось. Но он подбил санитара таскать ему сигареты. Дешевку, но лучше, чем ничего. И порой Никки пропускал одну-другую с Майклом, пока шла пересменка, или по вечерам, когда дежурные уже засыпали на посту. Впрочем, такую милость он оказывал не бескорыстно. Но Майкл сглатывал гордость и покорно выполнял все его постыдные просьбы. Гордость — это дорогая вещица. Она не на каждый день. Никто не узнает. Это ничего не значит. С Никки он не пропадет. Сколько бы ни подрывали матрас в их комнате, ни обыскивали полки в шкафах, не удавалось найти ни сигаретки. Майкл не спрашивал, не хотел знать, куда он их совал. Фиби жила в палате напротив и никогда не покидала ее без скандалов с персоналом. О бурном прошлом и его последствиях, в том числе вздувшихся венах и багровых кровоподтеках, она говорила часами с гордостью военного, выжившего в горячей точке, а вот о семье не распространялась. Здесь все неохотно рассказывали о родственниках. Их либо не было, либо они были такие, что лучше бы их не было. Согласно статистике, которую Майкл вычитал в газете, где писали о Мэри Крейн, что случилось с Мэри Крейн? Директриса частного пансиона не пускает на порог журналистов. Это вредит психическому состоянию учащихся, которое всегда было и остается нашим приоритетом, заявляет управляющий по связям с общественностью. 80% наркозависимых возвращаются к употреблению. Большинство из тех, кто сейчас мирно сидит в кругу, вернется к тому, из-за чего они попали сюда. «Не существует бывших зависимых», — говорила Салливан новым медсестрам, подрывая их незначительную степень доверия к пациентам. «Только неактивные». Зависимость безвозвратно поражает личность. Не верьте ни единому их слову. «Фиби? Не знаю». Она пожала плечами, посильнее натянув рукава джемпера сплошь в катышках. «Я слышала, ты была сама не своя за завтраком». Фиби выдохнула смешок и потерла кожу над тонкой бровью пальцем с искусными в кровь заусенцами. У нее были удивительно нежные черты лица, волшебным образом контрастирующие своей мягкостью с ее бунтарской натурой. Майкл представлял, как она, покинув клинику, натянет платье в цветочек, колготки в тон кожи и туфельки на низеньких каблуках. Пожалуй, если бы он ее не знал, она бы даже обвела его вокруг пальца. Она походила на герцогиню, которую сюда занесло по совершенно чудовищной ошибке и которая зачем-то притворялась мальчишкой с грязным пузом. Когда он увидел ее впервые, у нее были каштановые волосы до лопаток, но она устроила истерику с воплями и раскидыванием вещей. «Хочу отрезать их! Хочу отрезать их нахер!» Рвала их на себе, и Салливан позволила медсестре это сделать. Результат вышел ошеломительно корявый и нелепый, но даже это недоразумение не портило ее аристократичный профиль, впрочем, как и анфас, придавая Фиби какую-то необычайную легкость и бунтарство. «Уже донесли, да?» Она оторвала зубами последний торчащий кусочек кутикулы на большом пальце и выплюнула. «Могу я узнать, что случилось?» «Нет настроения». «Кенни?» Салливан повернула голову в сторону тщедушного, высушенного, как изюм, Кенни. Руки, испещренные пятнами, валившиеся щеки и глаза, знатно поредевшие волосы. Труп, обтянутый желто-зеленой кожей, точно скрипка в старый чехол. «Она переживает, потому что ее скоро попрут отсюда», — так Ники говорит. «Да, скоро Фиби нас покинет», — кивнула Салливан. 4,5 месяца — это очень хороший результат. Тебе есть чем гордиться». Раздались жидкие аплодисменты. На общем собрании все аплодировали чьим-то победам. «Она отламывает эти штуки, которыми открывают газировки, и таскает к себе в комнату», — сказал Джек. Слишком большой и молчаливый, замкнутый и непонятный, с мясистыми пальцами в мозолях. «И что это он разоткровенничался?» — подумал Майкл. «Так-то из него и слова не вытянешь». «Ты привык держать язык в жопе, вот там его и оставь!» — огрызнулась Фиби. Да и где она доставала эти ключ-кольца? Газировку, а тем более в жестянках, им не давали, отчетливо осознавая, что все есть оружие. Поразительно, но с помощью любого, практически любого предмета в комнате можно причинить вред, подключив немного фантазии и бесстрашие шизанутого разума. Дужку очков протолкнуть в ухо или в нос, а потом удариться об стол. Уголком книги пробить висок, про ножки стульев и столов и упоминать нечего. Столько возможностей, глаза разбегаются. «Это правда, Фиби?» — спросила Салливан. «Мы ведь уже говорили об этом. Зачем ты это делаешь?» Фиби задергалась, принявшись жевать пальцы с разодранными до мяса заусенцами. «Гарольд?» У Гарольда вместо зубов редким чистоколом виднелись черные пеньки. Он слегка шепелявил. Он прятал лекарства под языком, собирая их в противные кучки, а потом заглатывал целиком, после чего ползал из комнаты в комнату, совсем одуревший, но не вызывал особых подозрений, научившись списывать все на присущий ему флегматизм. Впрочем, многого от него не требовали. В голове у него едва шевелилась пара живых извилин. «Она нифига не ест в последнее время». «Боится, что тетка не примет ее назад», — встрял Ники, знающий все обо всех. «Сделай одолжение, заткнись!» — шикнула Фиби. «Вот я же говорю!» — вскинул руку Ники. «Да закройся ты! Завали хлебала!» «Фиби!» — предупредительно вмешалась Салливан. «У меня пиздец какой херовый день, херовая неделя, херовый месяц и херовая жизнь! Так что просто отвалите от меня! Отвалите!» «Фиби, тишина, пожалуйста!» — отрезала Салливан, в голосе появилась сила. «Николас, Гарольд! Спасибо, что поделились», — она обратила внимание на Фиби. «Не кричи, прошу. Это место, свободное от ругательств и агрессии, помнишь?» Салливан указала на знак, висевший у двери. «Нечто подобное часто вешают на двери магазинов, вроде зачеркнутых напитков или животных. Но в клинике такой был только один. Два спорящих человека на белом фоне, перечеркнутые жирной черной линией». Поначалу Майкл никак не мог понять его значение. Он и без того казался себе перечеркнутым. «Все, что ты чувствуешь, совершенно нормально. Я ни в чем тебя не виню. Просто хочу понять, что с тобой происходит». «Так у нас одна цель. Как-нибудь пришлю вам экземплярчик своих мемуаров». Она скрестила руки на груди. «Да она просто устала», — сказал Гарольд. «Она ж ничего не ест. Конечно, ничего не захочется», — предположил Кенни. «Чья бы корова мычала», — усмехнулся Ники. «Я худой из-за генетики. У меня все по мужской линии астеники, ясно? Все астеники по мужской линии. Тебе что, семейный альбом показать?» «Да не голодна я», — хмуро перебила всех Фиби. «Мне скоро выходить, а идти некуда». «Говорил же», — выпалил Ники. «Почему?» «Тетка не желает меня видеть. Я позор семьи и все такое. Но я не хочу об этом говорить, усекли?» «Хорошо, я тебя услышала». Салливан затихла, но Майкл почувствовал, как она сделала пометку в голове, чтобы спросить об этом позже. Он ненавидел эту ее манеру помнить все на свете, с ней вообще не улизнуть. «Майкл, Как твои успехи?» «Спина ноет». Салливан строго приподняла бровь. Майкл порывисто вздохнул. «Я теперь больше читаю», — продолжил он. «Точнее, в принципе, читаю. Мое единственное достижение». «Не скромничай. Ты идешь к успеху семимильными шагами. Прогресс впечатляющий». Раздались жидкие аплодисменты. «Расскажи подробнее, что ты читаешь?» «В основном газеты». «Почему?» Он ждал новостей. «О Мэри». «Стараюсь не отставать от мира». Он скрестил руки на груди, копируя позу Фиби. Та заметила это и просканировала его настороженным взглядом, как бы расценивая, не дразнит ли он ее. На переносице залегла глубокая морщина. С того дня Фиби постоянно следила за Майклом, по крайней мере, ему так казалось. За завтраком она, как ни в чем не бывало, плюхнулась к нему за стол. Странное тягучее время. Утро всегда проходило в неумолчном, разноголосом гамме. Жалобы на лекарства, причитания по поводу кошмаров, вялые просьбы поспать еще немного и безапелляционные требования немедленно встать. Но в кафельной белизне столовой воцарялась обезоруживающая тишина и сонливость. «Фуди?» — угрюмо спросил Майкл, задержав взгляд на пятне неопределенного цвета и формы на рубашке Фиби. Фуди, седая, сгорбленная, сморщенная, как изюм, одуревшая от бурной молодости, кидалась, чем придется, когда что-то шло не по плану, что существовало лишь в ее голове, и из-за этого была исключена из общей терапии. Ради нее Салливан повесила новую табличку и в столовой: «Не бросаться едой». Иллюстрации к ней не придумали. И оттого надпись напоминала какой-то странный хипстерский постер с неподходящим атмосфере и месту шрифтом. «Сука больная!» — буркнула Фиби, остервенела, запустив в кашу пластиковую ложку. Вся посуда и столовые приборы здесь были из пластика. «И моя соседка, чтоб ее!» Больше они не обмолвились и словом. Фиби не стремилась подружиться, Майкл тоже. Но с того дня, негласно найдя друг в друге двойников по сломленности, завтракали за одним столом, вместе сидели в общей комнате, пока Майкл читал очередную газету, длинные столбцы убористого текста мучительно расплывались перед глазами. А Фиби бездумно пролистывала измятые журналы с фотографиями остро хрупких девушек в модных тряпках, место которых вполне могла бы занять. Им не нужны были слова и ярлыки, описывающие их отношения. Ни дружба, ни симпатия, ни влюбленность и ни страсть, но в нахождении рядом было что-то правильное, настоящее, нужное. Они нуждались в живой душе, как одинокий пожилой человек в любимом питомце. Фиби стала тенью Майкла, а Майкл — тенью Фиби. И Майкл страшился лишь одного — потерять свою тень безвозвратно. Он не знал, зачем она ему нужна, он никогда не думал о ней, но нуждался в ней. Ждал, когда Фиби выйдет из комнаты, чтобы вместе отправиться на завтрак. Ждал, пока она доест, чтобы пойти на общее собрание. Ждал, когда она вернется со встречи с личным психотерапевтом или с постоянным больничным врачом. «Они так стелят, что застрелиться можно!» Каждый раз причитала она, плюхаясь в пригорюнившееся кресло, продавленное такими же тщедушными тельцами, как и ее. Фиби ела поразительно мало, точно святым духом питалась, все желтело, все больше походило на злую сморщенную картофелину. «Абулия, шмабулия, эферентный, шмафурентный. Ты просто скажи, черт очкастый, что у меня чердак течет, и дело с концом. Господи, как спину ломит!» А Майкл все ждал. Всегда чего-то ждал. Нуждался в ожидании. Кроме Фиби, ее бурной, но не опасной вспыльчивости, ждать было нечего и некого. Грейс Лидс так и не пришла, хотя он написал письмо. Точнее, он исписал десятки листов. Как таковых листов у него было мало, но он все крутил слова в голове, представляя, как пишет их. Даже карандаш ему пришлось украсть, пока Фиби отвлекала внимание медсестер, но убрав все стенания и унизительные подробности о том, как любил ее все эти годы, как мучился и сходил по ней с ума, он остановился на этом. «Прошу, Грейс, прости меня. Я виноват. Очень виноват. Я хочу тебя видеть. Я так хочу тебя увидеть, не зная, что на меня нашло в тот день, будто внутри меня кто-то нажал все клавиши пианино разом. Я хочу тебя. Я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю. Уже очень давно. Грейс, я люблю тебя. Пожалуйста. Ты же знаешь об этом? Знаешь? Слишком умна, чтобы не знать. Что мне сделать, чтобы загладить вину? Я сделаю, что пожелаешь. Что скажешь. Хорошо? Моя палата похожа на тюремную камеру, далеко не верх романтики, но мой сосед скоро съезжает, и мы сможем заняться здесь всем, чем пожелаем. Чем угодно. Я приму от тебя все. Я буду стоять на коленях, пока ты не простишь меня. Я поселюсь под твоей юбкой, пока ты не простишь меня». Поняв, как глупо и жалко все это звучало, насколько он выдавал себя как человека, переполненного отчаянной безысходностью и беспросветной тоской, он изорвал лист. Он хотел написать трогательное, красивое и романтичное письмо, похожее на то, что писали мужчины прошлых веков прекрасным дамам, чтобы растопить их сердца. Но даже оросив бумагу слезами, даже подобрав самые пафосные словечки, он бы ничего не изменил. На такое купились бы многие, но не Грейс. И поэтому он строго держался сути. «Грейс, прости меня. Не знаю, что на меня нашло в тот день. Сама мысль, что я так поступил с тобой, причиняет мне боль. Никогда впредь я не позволю себе подобного поведения. Для меня будет счастьем получить от тебя ответное письмо. Майкл». Грейс так и не ответила. Не подала ему ни знака, ни намека. Принцесса, запертая навеки в башне. Если бы она хоть каплю им дорожила, она бы нашла время черкануть ответ, но нет. Он все испортил. Майкл поднялся со скрипящего матраса, открыл дверь и долго стоял в ожидании. Свет в комнате Фиби потух, он увидел это через проем под дверью. Тень отправилась спать. Значит, и ему пора. Он лег в кровать. На потолке мерещилось лицо. Он не хотел думать о ней. Не хотел думать о доме, не хотел думать о Фредди. О той ночи. Он вообще не хотел думать. Мысли пугали его. Он попытался заплакать, но слезы не шли. Повернулся в сторону соседней кровати, храпящая спина. Запустил руку в пижамные штаны, но этого тоже не хотелось. «Грейс, Грейс, Грейс, прошу, прости меня!» Полли. Полли появилась в Литцхаусе благодаря Филиппу, который пообещал взять ее к себе умирающему приятелю. В поместье и до этого были животные, но Филипп использовал их только в качестве пищи, для охоты или для передвижения по обширным владениям. Никому из них не удавалось оказаться так близко к хозяйскому дому. При знакомстве Полли налетела на Грейс, сбила с ног, обнюхала и лизнула в нос. Рядом с Грейс огромная овчарка превращалась в безвольного щенка, хвостом таскалась за ней и слушалась любой команды. Они стали одним, но у дружбы были препятствия. Будка, которую соорудили у северного выхода, безвозвратно отдалила их друг от друга. Отец запретил пускать собаку в дом. Каждую ночь Грейс слышала эхо горестного воя, разносившегося по владениям лицев, и представляла Полли, привязанную к будке и бегающую туда-сюда по заднему двору, не в силах найти хозяйку. В тишине ночи, в необъятном пространстве, этот вой о помощи со временем растворялся. Но в голове Грейс звучал непрестанно. Огромный дом, не занятый и на треть, живущий собственной жизнью, что-то вечно скрипело и шуршало, лишь усиливал ее одиночество. Укрыться от него было негде, и даже когда Фред, ее брат, лучший друг, частица ее самой, пробирался к ней в спальню и устраивался рядом под одним одеялом, обвивая ее ноги своими, он всегда был таким холодным. Она чувствовала себя все такой же покинутой и несчастной, словно ее оторвали от части целого, и теперь она дрейфовала в неизвестных водах, не имея возможности прибиться к берегу. «Ты там?» — спросил Фред, обвив ее руками. Его дыхание обдало ее шею. С самого детства, с тех пор, как они научились говорить, у них зародилась своя религия. Тайный ответ мучительной теории отца. Но в отличие от теории Филиппа, имевшей свои правила, постулаты их религии не были выбиты на камне. Она была странной, стихийной, носившейся в воздухе и меняющейся день ото дня. Потайной безмолвный мирок, припорошенный страхом и тьмой. Только Грейс и Фред могли следовать религии, только они понимали ее. Ведь ее породило их видение мира. Мира сиамских близнецов, навечно связанных одной пуповиной, которая постепенно превращалась в цепь. Многие близнецы придумывают свой собственный, так называемый «птичий язык», образованный из сломанных нормальных слов. Такой язык был и у лицев, но не выдуманный, нет. Их язык состоял из обычных фраз, которые означали для них совсем иные вещи, но никто не понял бы этого, даже если бы удалось незаметно их подслушать. «Ты там» на их языке означало «уйти из реального мира», закрыться в себе, выпрохнуть из тела, за пределы сознания, оказаться в состоянии, вызванном собственными эмоциями, которые вечно подавляемы и невозможно было прочитать на лице. «Я здесь». Фред опустил руку ниже, на ее живот. Она вздрогнула от холода, по коже побежали мурашки. Как же Полли справлялась там одна? Ее было некому обнять. Грейс повернулась к брату лицом и прижалась к его груди. «Я бы приняла смерть от твоей руки. Я люблю тебя». Фразу и ее значение придумал Фред, ведь смерть неразрывно связана с жизнью. В ассиро-вавилонской мифологии Иштар не только богиня плотской любви и всего живого, но и родная сестра повелительницы царства мертвых Эрешкигаль. И они, Грейс и Фред, были тем же, двумя сторонами одного целого. Но Грейс пока не понимала, какую именно сторону занимала, и никогда не спрашивала. Боялась узнать ответ. Обращать внимание на Полли было запрещено, играть с ней тоже. «Так ты только разбалуешь ее», — говорил отец. Каждый раз, проходя мимо, Грейс натягивала маску безразличия. «Отец накажет обеих, если она проявит эмоции». Полли скулила и царапалась внутри нового дома, навечно прикованная к нему цепью. Со временем Полли привыкла к своему незавидному положению. Осунулась, посерела, меньше ела, сидела в будке в пугающей тишине, но Грейс знала, что Полли ждет ее, умирает от тоски так же, как умирала она. «Можно я ее проведаю?» — спросила Грейс однажды вечером за ужином. «Немецкие овчарки не компаньоны. Их предназначение — охранять. Позволь ей выполнять свою работу». Отец перевернул страницу газеты, за огромными листами которой прятался от просьб. «Но ей тесно в этой будке». «Размеры будки соответствуют размерам собаки. Иначе она не смогла бы обогревать ее теплом своего тела». «На улице ужасно холодно». «У овчарок очень густой подшерсток и плотно прилегающий остевой волос. Поэтому они могут переносить морозы вплоть до 20 градусов», произнес он так, словно зачитывал текст очередной статьи. «Но она уже старая и более восприимчива к холоду. Ешь», — приказал Филипп, сверкнув глазами поверх газеты. После ужина они принялись за чтение «Капитала» Маркса. Филипп презирал Маркса и не скрывал этого. Однако считал, что знакомство с его трудами поможет детям противостоять внешнему миру. «Этот человек был безбожником», — сказал Литц, прежде чем они приступили к чтению. «Воинствующий и враждебно относился к религии, считая ее формой безумия и духовного рабства. Несмотря на это, Бог любил его и прощал, поэтому позволил ему прийти к некоторым нелишенным смысла идеям». Фред и Грейс открыли томики. Фред начал первым. Филипп то и дело останавливал детей, задавая вопросы, ни одна мысль не должна была ускользнуть от еще не окрепших умов. Грейс внимательно слушала монологи отца и следила за чтением брата в безуспешной попытке подавить жалость к замерзающей во дворе Полли. «Грейс?» Пришел ее черед читать. Она прочистила горло и продолжила с того момента, где остановился Фред. «Продукт получает свое последнее завершение только в потреблении. Железная дорога, по которой они ездят, которая не используется, не потребляется, есть железная дорога только в возможности, а не в действительности». Отец вскинул руку. «Хочу, чтобы вы обратили внимание на эту мысль. Ведь человек тоже продукт. Продукт среды и воспитания. Вы — железные дороги, которые вскоре смогут действовать в полной мере. Порой люди остаются железными дорогами возможности, но не лица». Грейс продолжила. Прошли часы, прежде чем отец позволил им подняться в свои комнаты, и минуты, прежде чем Грейс, дождавшись, пока в доме все стихнет, выпорхнула из спальни и, вытащив припрятанные остатки ужина, отправилась на задний двор. Овчарка лежала, опустив голову на передние лапы. Только попав к лицам, Полли не отличалась отменным здоровьем. Но сейчас выглядела совсем плохо. Ее словно прибило к земле бетонной плитой. Увидев Грейс, Полли подняла несчастные глаза, но не дернулась. Грейс посильнее укуталась в пальто, пожалев, что не надела перчатки. Декабрь выдался необычайно холодным. Грейс влезла в будку и положила остатки ужина. Рагу из мяса ягненка, картофеля, стручковой фасоли, моркови и лука возле Полли. Встав на лапы, собака лениво покружилась вокруг своей оси и, попытавшись удобнее устроиться, снова легла, поджав хвост. Так и не притронулась к пище. «Ну, прости, что я могла поделать?» Грейс натянула воротник пальто до самого носа, гладила Полли по жесткой шерсти дрожащими пальцами, со временем перестала их чувствовать. Полли отпрянула, начала скулить и закашлялась. Она все кашляла и кашляла, выплевывала сгустки крови. И Грейс, в ужасе и потерянности, попыталась погладить ее, приласкать, Но собака рыкнула, забилась в угол и все продолжало хрипеть. Ночью Грейс не сомкнула глаз. А утром призналась во всем отцу, смирившись с возможностью наказания. Но Филиппа не тронули страдания Полли. Он продолжил завтрак, своей медлительностью испытывая хладнокровие дочери, и впервые за много лет оно дало трещину. «Да послушай же ты! Она умирает!» — вспыхнула Грейс, ударив маленьким, но сильным кулаком по столу. Отделанного самообладания и уравновешенности впервые не было никакого толку. «Мы ничего не можем сделать. Если это происходит, значит, такова воля Господа». Грейс сверкнула гневным взглядом, Филипп отложил газету. «Я видел десятки смертей животных и людей. В молодости я тоже задавал себе вопросы. Почему люди должны умирать? Почему умирают невинные? Почему я не в силах их спасти? И эти вопросы сводили меня с ума, однако религия дает ответы. У каждого свой путь, и даже если этот путь полон боли, нужно смириться и повиноваться, потому что такова воля Господа. Ничто не происходит просто так, и даже смерть, какой бы жестокой и несправедливой она ни была, идет на благо тем, кто остается в живых. Таков путь Полли. Не вздумай перечить Божьей воле». Поддав голос строгости, Филипп сказал: «Если ты ослушаешься, я тебя накажу. Запру в подвале. И на этот раз Фредерика не будет рядом». В отличие от Грейс, негнущегося прута из стали, Фред рос точно Гермес, с которого сами по себе спадали кандалы, сколько их на него не цепляй. Рос гибким, податливым и изворотливым, как плющ. Не боящийся ни жары, ни холода, он разрастался все сильнее, обвивая собой все вокруг. Ничто не убивало в нем решительности, разумности и хладнокровия, даже когда дело доходило до, казалось бы, безвыходного положения. И Грейс всегда втайне надеялась на его помощь, а Фред никогда не упускал возможности спасти ее, насолив при этом отцу. После завтрака Грейс и Фред отправились на занятия в класс. Отец перевел их на домашнее обучение, окончательно отгородив от внешнего мира, переполненного безвольными, глупыми и слабыми людьми. Грейс не могла дождаться 12-летия, чтобы, наконец, вырваться, сесть за парту Лидс-Холла. В тот день она применяла нечеловеческую выдержку, чтобы сосредоточиться на заданиях, но сердце и душа стремились на улицу, где на землю большими хлопьями падал снег. Так выглядит ад. Грейс представляла, как Полли засыпает по самую макушку. Когда урок литературы закончился, мисс Кларк, попрощавшись, покинула класс. Грейс положила руки на парту и опустила на них голову, как делала Полли. Взгляд бесцельно блуждал по классной доске. «Тебе понравилось?» — спросил Фред. Они читали «Повелителя мух» Уильяма Голдинга. «Жаль, я как Джек. Ему тоже не хватило сил заколоть поросенка». Фред растянул рот в очаровательной улыбке. «Опять ты все напутала, Грейси». «Фред...» Он вопросительно хмыкнул в ответ, с нарочитой аккуратностью складывая книжки и тетради на краю парты. «Полли должна принять смерть от моей руки». Глава 5. Время раскалывалось, тянулось, ползло безбожно медленно. Однообразная пелена будней. Завтрак 7:30, групповая терапия в малой комнате отдыха около 9, обед 12, арт-терапия час или, может, 2, стенания и крики круглосуточно. Вероятность совершить ошибку сведена к нулю. Ну как они будут справляться, когда двери клиники закроются за их спинами? Что они будут делать? Зверёныши, вырванные из дикой природы. Они не умели жить вне белых стен. Их просто заклеивали, как разбитые вазы, и отправляли обратно. Но разбитая ваза и целая — не одно и то же. Вазы и люди — тоже. Так нельзя поступать. Тот день ничем не отличался от предыдущих. Ни лучика среди пожелтевшей кроны, вымокшей и превшей во влаге дождя. На завтрак дали яичницу, унылый и желтый. Фиби жевала с неохотой. После немного свободного времени у телевизора или за чтением книг. Майкл ждал, что снова напишут об исчезновении Мэри Крейн, но с каждым днем информация о ней таяла, как и надежда найти ее тело. Во время арт-терапии пациенты собирали оригами из старых газет. Майкл сложил несколько синиц и одного фламинго. После ужина все отправились в большую общую комнату. На проекторе показывали Фореста Гампа. Колонки хрипели. «Жизнь, как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется. «Майкл! Майкл!» Его легонько тронули за плечо, выдернули из дрема, и он обернулся. Кейси, самая молоденькая медсестра и самая добрая, еще не покрывшаяся панцирем безразличия и злобы, к тебе пришли. «Мне запрещены посещения», — дежурно отозвался он. Ему нужна была эта мысль. Запрет. Он хотел верить в существование запрета. Лицо Кейси просветлело. «Я спросила у Салливан. Уже можно?» Майкл бросил взгляд на освещенный сизым мерцающим светом профиль Фиби, чтобы убедиться, что она тоже все это видит и слышит. Но та лишь хмыкнула, дернув плечиком. По крайней мере, ему не померещилось. Кейси, еще не отравленная мраком больницы, часто сообщала Майклу совершенно обычные новости таким вдохновенно восторженным тоном, словно приглашала на вечеринку Оскара. «Пора выходить в общую комнату. Салливан ждет тебя в своем кабинете через 5 минут». И он привык к этому тону. Но теперь, когда новость в самом деле была важной, он растекся лужицей по полу. Стены коридора, по которому вела его Кейси, расплывались, сжимались. Флуоресцентный свет придавал происходящему болезненный, тревожный оттенок, словно его вели в морг на опознание трупа. Своего собственного. Он едва держался прямо, к горлу подкатывал ужин. Жесткая фасоль и рыба с костями. Отвратнее не придумаешь. Кейси распахнула дверь в малую комнату отдыха, где обычно проводили общую терапию, и жестом попросила его пройти. На этот раз стулья тоже стояли кругом, но занят был лишь один. 20 минут, — сказала Кейси. Грейс Литц встала и натянулась, как струна. Чёрствая, холодная, прямая, что королева на монете. Он отшатнулся, сердце едва не рвануло из груди. На Грейс была форма Литц Холла. Пиджак с нашивкой, кипенно-белая блузка, серая юбка — призрак из прошлого. Если бы только кто-то знал, как часто он представляет свою голову под этой юбкой и эти запястья, связанные недостающим галстуком, его бы никогда не выпустили за порог клиники. «Ты здесь?» Он хотел коснуться ее просто для того, чтобы удостовериться в этом или хотя бы провести по стулу, где она сидела, ощутив призрачное тепло. Она приходила к нему во снах так часто, что он не удивился бы, если бы и это оказалось сном. «Хотела убедиться, что ты в порядке». «Ты в порядке?» Майкл оценил ее вопрос, пусть и дежурный, но она произнесла его с особенной интонацией. Все же порой дежурные вопросы бывают очень к месту. Он не ответил. Она застала его врасплох, даже в темной школьной форме Грейс была белая, воздушная, омытая светом. «Ей не все равно?» «Разве ей не все равно?» «Нет», — горькая усмешка, — «не в порядке». «У меня на самом деле всего один вопрос», — призналась она и, выйдя из круга, оперлась на спинку стула. «Почему?» Майкл прошел ближе и повторил ее позу. «Ты хоть представляешь, сколько на него может быть вариантов ответа?» «Почему ты сделал это с собой?» Он замер, удивившись тому, что она вообще спросила об этом, — спросила о нем. Никто никогда не спрашивал о нем. По крайней мере, не для того, чтобы узнать правду. Ту правду, что поедала его изнутри, превращая в того, кем он так отчаянно не хотел быть. «Я мог бы сказать, что не хочу жить. Но это не так. Что я никого не люблю и готов уйти. Но это тоже не так. Поэтому, если ты хочешь честный ответ, то у меня его нет». Он перешел к другому стулу, а потом еще к одному, чтобы медленно подобраться к ней. Но она тоже не стояла на месте. «Я ждал тебя. Я столько дней ждал тебя. Я потерял им счет. Я не знала этого. Я написал тебе письмо. Разве ты его не получила?» «Нет». Он подозревал, что Эд не передаст его. Это осознание даже не кольнуло его. Почти. «Меня надолго закрыли. У меня...» — надавил он навеки. «У меня не лады с башкой». «Я догадалась». «Боишься?» «Нет». И она не боялась. Ни капли. Он был болезнью и мраком, преступлением и неуравновешенностью, всем, от чего нормальные люди обычно бежали, желая укрыться. Майкл представил любую другую девушку, пересекающую двери клиники. Минует дверь за дверью, вдыхает запах чистящих средств, подгоревшей еды и лекарств, морщит носик в презрении, вздрагивает от криков, пугается из-за решеток на окнах. Например, Амелия Карсон. Очаровательное лицо, но, господи, вместо души у нее не было даже камня. Она пришла бы разве что под дулом пистолета и сказала бы, что ему срочно нужна помощь. «Тебя привязывают? накачивают таблетками? Ну ты и псих, Майкл Парсонс». Грейс все понимала, но не боялась. «Дашь мне свой номер?» «Как звонить? Неважно». Он стремился увеличить количество ниточек, что объединяли их. «У меня нет телефона». «Почему?» Майкл никогда не видел Фреда с телефоном в руках, и, пожалуй, если бы пред ним предстала подобная картина, то он бежал бы с криками «Вон!», как зрители прибытия поезда из зала кинотеатров. Этот 50-секундный немой фильм позволяет наблюдать зрителям сцену прибытия поезда на железнодорожную станцию во французском прибрежном городе Ла-Сьота. Фильм имел особое воздействие на зрителя и вызывал страх, ужас и даже панику. Таким образом, Фред поддерживал и усиливал свою таинственность и непостижимость. Но у Грейс не было такой надобности. Она и без того походила на Мону Лизу. Бледная улыбка, числа в глазах, которые могли значить что угодно. Отец говорил, что человек, знающий о технологиях, но намеренно отказывающийся от них, всегда победит того, кто от них зависим. Победит в чем? Филипп Литц очень трепетно относился к современным веяниям и всеми силами их избегал. Вероятно, именно поэтому в стенах Литц-холла так и не установили камеры. Компьютеры можно было использовать только в учебных целях, а мобильные — лишь по выходным в строго отведенные часы. «Пообещай, что будешь приезжать хотя бы иногда», — продолжил Майкл. «Эд говорит, что частые посещения запрещены, но я знаю, он придумал это просто потому, что никто не хочет ко мне приходить». Она не ответила, но он чувствовал, что она придет снова. Ему нужно было в это верить. «Господи, Грейс, приди снова!» «Я принесла тебе письмо». «От кого?» Грейс приподняла брови, мол, неужели не знаешь? Он выдохнул ужас разочарования. В самом себе. Он обещал заботиться о ней, а сам... Должно быть, Кэти сейчас сама не своя, потерявшая последнюю и без того вялую опору. «Где же оно?» «Мне не позволили ничего передать. Но если ты подойдешь ближе, я расскажу, что там было написано». Просить дважды не пришлось. Грейс встала на цыпочки, приложила руки к его груди и шепнула, щекоча его кожу своим дыханием. «Я верю в тебя. Я жду тебя. Я люблю тебя». Он блаженно зажмурился, перестав дышать, втайне надеясь, что она кое-что присочинила от себя. Ее тепло, запах леса, в чаще очень красиво осенью. «Кэти». Она отпрянула, вытолкнув его из своего пузыря отрешенности и спокойствия, как ни в чем не бывало, зашагала от одного стула к другому. «Злится?» «Переживает». Он кивнул, виновато заморгав. «Родители навещают тебя?» «Нет». «Звонят?» «Нет, я с ними не говорю». «Почему?» «Они оба давно мертвы». Между ними повисло молчание, многозначительное и успокаивающее. Майкл точно лежал на берегу океана, его ноги омывала теплая пена волн, кожу грели ласковые солнечные лучи, и он плыл в жарком мареве, медленно проваливаясь в дневную дрему. «Когда Эд впервые ко мне пришел, Кейси, она работает медсестрой, позвала главного врача. Они так пялились. Я не мог понять, почему же, но теперь понял». «И почему же?» «Тут никто никому не приходит. Иногда психотерапевт на меня так смотрит, словно я сумасшедший. Раньше я сомневался, но думаю, она права». «Почему?» Майкл помедлил с ответом. «Я никак не пойму, что я такое». «Только пустые люди в полной мере понимают себя». «Когда я увидел тебя там, в оранжерее, я хотел... я...» «Я знаю, чего ты хочешь». Эти слова, их шокирующая прямота заставили его онеметь. Кровь резко отлила от головы. Даже отталкивая Грейс, он выдавал себя с потрохами каждый раз, когда она появлялась в поле зрения. И до недавнего времени это было совершенно очевидно всем, но только не ему самому. Собственного лица не увидать без зеркала или отражения в глади воды. «Нет, это намного больше. То, что я чувствую, намного больше. И это помогло мне не совершить такого». Он силой сжал челюсти, прикрыв на миг глаза. «Лучше бы тебе не знать». «Мысли — это всего лишь мысли. Они не определяют нас, но подталкивают к тому, что определяет. В каждом из нас есть свет и тьма, но это не главное». «Что же главное?» «Как ты ими воспользуешься?» У него закружилась голова, то ли от опьяняющего, будоражащего присутствия Грейс, то ли потому, что они нарезали уже далеко не первый круг вокруг стульев, и он остановился. Какой человек заслуживает большего уважения? Хороший, который остается хорошим, или плохой, который стремится быть хорошим? — спросила Грейс. «Я никогда не был из первых». Вальтер Скотт писал, что тот, кто творит добро, имея неограниченную возможность делать зло, достоин похвалы не только за содеянное добро, но и за все то зло, которого он не делает. Она замерла в паре шагов от него, но он хотел, чтобы она подошла ближе. Догнала его. Он хотел быть пойманным ею. «Ты так много знаешь», — отметил он с чувством стыда за собственное невежество и гордости за то, что эта девушка проделала такой путь, чтобы оказаться рядом с ним. Грейс одарила его бледной улыбкой. «Может, поэтому меня и зовут сумасшедшей?» «Но несмотря ни на что, ты поддерживаешь эту репутацию». «Я ее поддерживаю». «Зачем?» «Ты не представляешь, что говорят и делают люди в твоем присутствии, когда считают тебя сумасшедшим». «Это слово «сумасшедший» заразительно, подобно чуме». «И вот твой рецепт на лекарство начинает походить на список продуктов». Грейс устроилась на стуле, и на этот раз Майкл присел так близко, как только смог. Даже осмелился положить руку на спинку ее стула, все думая, как незаметно коснуться ее. Но психотерапевты и психиатры ни черта не знают. Они не способны отличить больного от здорового. Да и что вообще означает быть здоровым? Названия и ярлыки не должны определять тебя. Всякое определение есть ограничение. Бенедикт Спиноза. Ты что-нибудь слышал о Дэвиде Розенхане? Майкл качнул головой, не в силах ни вздохнуть полной грудью, ни моргнуть, пытаясь запечатлеть ее лицо в памяти. Он был американцем и психологом. Он провел один эксперимент, который навсегда перевернул мир психиатрии и подорвал доверие к психиатрической диагностике. Знаешь, в чем он заключался? Майкл снова качнул головой. Розенхан и еще 7 совершенно здоровых людей отправились в различные психиатрические клиники с жалобами на голоса в голове, которых на самом деле у них не было. Каждому из них поставили диагнозы, включая шизофрению, и заперли вместе с реальными пациентами. Они остались там навсегда? Нет. Но даже когда псевдобольные начали вести себя адекватно и уверять в том, что им стало лучше, никто не поверил им. Персонал продолжал пичкать их лекарствами. Их вынудили пройти полный курс лечения и только тогда выпустили. Розенхан отправлял психически здоровых людей по клиникам различных штатов, и все повторялось снова и снова. Нет никакой нормальности, как и ненормальности. В Папуа-Новой Гвинее живет племя Караваи. Они регулярно питаются человечиной, теплые мозги для них — деликатес. Никто не считает их сумасшедшими, и они не считают себя сумасшедшими. Но границы существуют. Границы? Добра и зла. Где же они? Как-то я услышал фразу, не помню дословно. Смысл был в том, что вещи являются добрыми или злыми лишь в той мере, в какой они воздействуют на разум того, кто их совершает. Думаю, все дело в том, приносишь ли ты вред себе и другим. Грейс со спокойным удовлетворением кивнула. «С твоей головой все в порядке, Майкл Парсонс?» «Ну, с этим мне тут помогут справиться. Они даже не говорят, чем пичкают нас, запрещено. Потом только и хватает сил, что сидеть да пялиться в экран. В голове каша». Граница между светом и тьмой, сладким и соленым, холодом и теплом стираются. Но это все равно лучше, чем быть там. Там? За стенами. Они защищают нас. Но ты не можешь прятаться вечно. Он поджал губы и поморщился от того, как они наждачкой прошлись друг по другу. «Почему, если говоришь с Гитлером, ты сумасшедший? А если с Богом особенный?» — спросил он. «Ты говоришь с Гитлером?» «Нет, мой немецкий не очень». Ее лицо тронуло тень улыбки. «Ищешь жалости?» «Да, мне нравится, когда ты меня жалеешь». «Это лучше, чем ничего», — добавил он про себя. «Говорят, наркозависимые не терпят жалости». «От тебя я стерплю все. Все, что пожелаешь, Грейс». «Не говори так», — посуровила она. «Почему?» «Это ведет к созависимости и плохо заканчивается. Тебе ли не знать?» Впервые за долгое время Майкл заметил веснушки у нее на щеках. Бледные, маленькие, озорные, обсыпавшие ее щеки, нос и лоб. Так странно, для кого-то с такой холодной, почти мертвой красотой, но они ее делали ее еще чудеснее, слегка живее. Он будто увидел ее через новые чистые линзы. О чем ты писал? Что? В твоем письме. Стыд за первое письмо, впрочем, как и за второе, накрыл его волной. Сердце стеснило от смущения. «Я хотел попросить тебя кое о чем». Он надолго затих. Теперь, когда она сидела перед ним, прекрасная и ледяная, точно статуя из сада лицов, он боялся озвучить мысли вслух. «Можешь кое-что сделать для меня?» «Для тебя я могу сделать даже больше, чем кое-что». В этот миг его кровь превратилась в лед, застыла в жилах. «Кэти, министр, позаботься о них, пока я здесь. Кэти тебе, к сожалению, не отдадут, а вот пса вполне. Ты ему понравилась, с тобой ему будет лучше». Двери открылись. На пороге появилась Кейси. «Защити их, Грейс!» Подался он чуть ближе, желая взять ее бледную руку в свою, задержать хоть немного, чтобы услышать что-то особенное, отголоски которого, как ему казалось, витали над ними все эти 20 минут. «Почему ты просишь об этом меня?» «Потому что им это нужно, и я знаю, что тебе это под силу». Она встала, складки юбки тут же выровнялись. Он смотрел на нее снизу вверх, отчаянно ожидая ответа. «Хорошо, Майкл, пусть будет по-твоему». Уходя, она провела по его плечу нежно, едва уловимо. Он закрыл глаза и замер в попытке запечатлеть этот миг и жест в памяти. Уже и не помнил, когда кто-то касался его, боясь ранить. Крысы. Полли больше не дышала. Грейс сделала шаг и оказалась на ступеньке крутой лестницы, ведущей в подвал. Ей на голову словно надели непропускающую свет ткань. Пальцы сильнее сжали занозистые перила, она ступала на ощупь. Старое дерево скрипело под ногами, каждая ступенька рассказывала свою историю. Отец спустился следом, и пространство тусклым светом осветила лампа, которую он держал в руках. В нос бил запах плесени и сырости. Посередине стоял стул, на который Филипп жестом приказал сесть, а после прошел вглубь и вернулся со шпагатом, скрученным в колесо. Он привязал ее щиколотки и запястья к ножкам и спинке. «Ей было плохо. Очень плохо», — проговорила Грейс. «Я не хотела ей зла. Я не хотела». С трудом, но он все же мирился с ее неуступчивостью, тягой к бунту, и втайне даже взращивал их, считая полезными, в то время как ее мягкость, небезразличие к миру виделись ему обнаженными до неприличия. «Я говорил тебе, Грейс, говорил не делать этого. Перечить воле Господа — большой грех». «Ты не учил нас бессмысленной жестокости. Позволять ей мучиться было бессмысленной жестокостью». «Замолчи». Он укоризненно выставил указательный палец, его выдержка дала трещину, и ее заполнил гнев. Он расправился с веревкой, в очередной раз проверил крепость узлов, было не пошевелиться. «Не пытайся освободиться. Упадешь, и крысы заползут на лицо. Я видел тех, кто оставался без носа после подобного столкновения». Ступеньки снова заскрипели, но на этот раз в их звуках слышалась мольба и даже отчаяние. Свет удалялся вместе с Филиппом, подвал погрузился в темноту. Молить и кричать не было толку, но стойкость и хладнокровие тоже потеряли смысл. Грейс разрыдалась. Слезы солеными дорожками спускались в рот, текли по подбородку, шее. Все растворилось в темноте. Она тоже хотела раствориться, разлететься на тысячи частей, исчезнуть. Сердце бешено колотилось, подскакивало, как клавиша, которую резко зажимали и также резко отпускали. Звуки заострились, обретя пугающую четкость. Где-то в глубине подвала капала вода. Поскрипывало дерево старых шкафов, дом жил своей жизнью. Грейс зажмурилась. Темнота будет ее выбором, но даже избранная ею, она тревожно ухала, расходилась кругами под веками, спичка с чирканьем вспыхивала и тут же гасла. Чернее черного. Грейс обещала себе молчать и держала слово, пока топот маленьких лапок раздавался позади нее. Но когда они забрались на ее ноги, изо рта все же вырвался крик, что обжег внутренности. Казалось, он разнесся по всему поместью, по всему Сурию. Раскололась даже темнота, но его никто не слышал. Не слышала его и Агнес Лиц, приехавшая в тот вечер погостить в Лицхаусе на Рождество. Когда она прибыла, Грейс ее не встретила, как обычно. Филипп поведал ей историю об убийстве Полли. Дрова трещали в камине, стрелки часов отбивали уже знакомый ритм. Агнес наблюдала за языками пламени в тщетной попытке справиться с замешательством. «И что же ты будешь делать?» — спросила она. Его лицо оставалось непроницаемым, переливалось всеми оттенками оранжевого. «То же, что делал прежде. Воспитывать детей в строгости и вере». Агнес знала, что Филипп использует нестандартные методы воспитания, но о его теории выживания не имела понятия. Его вера пугала ее. Жизненный опыт Филиппа, сквозивший горечью утраты, сыграл с ним злую шутку, и теперь он высокомерно воспринимал всех вокруг сущими детьми. «Ничто не появляется из ниоткуда. Не думаешь ли ты, что Грейс стоит показать психиатру? Ей всего 9. Еще не все потеряно». Глаза Филиппа гневно сверкнули. Агнес — плод чрева другой женщины, не его матери, но он любил сестру, при этом считая, что ей тоже не помешало бы воспитание согласно его теории. Все ее эмоции и чувства отражались на лице, подсвечивались, как неоновые вывески магазинов в ночи, сбивая его с мысли, будто в комнате одновременно играла музыка разных жанров. «Ты же знаешь, что они сделали с Софией?» София Литц умерла при родах. Шизофрения, сопровождаемая депрессивными эпизодами и острыми периодами беспричинной агрессии, слуховых и зрительных галлюцинаций, окрасила ее судьбу мрачные тона. Треть жизни она провела в психиатрических лечебницах, а остальную — в заперти. С ней работали лучшие психиатры Англии, но ничего не помогало. Филипп считал, уже не отличая правду от вымысла, что ее убила психиатрия, превратила его жену в тень. Не в сверхчеловека. Не в человека вовсе. «Я не позволю им сделать то же самое с Грейс и не позволю судачить о ней у нее же за спиной. Никто не должен знать о том, что случилось». Агнес устроилась в кресле, ноги не держали. Огонь в камине осветил ее побледневшее лицо, заиграл бликами в волосах. «Филипп, где Грейс?» «Наказано. Полагаю, это выбьет дурь из этой непослушной девчонки». «Если Грейс унаследовала болезнь матери...» «Я воспитаю ее правильно, и никакая болезнь мне в этом не помешает». «Филипп, ты спросил ее, зачем она убила Полли?» Молчание. «Ты спросил, что она чувствует? Это была ее воля? Она никогда не рассказывала тебе о голосах в голове?» Филипп оставил в тупик контраст между ними, как и поверхностные суждения Агнес, ее искаженное восприятие, все то же неравнодушие, которого он и сам не был лишен, но его замыслы, как сверхчеловека, обрели иную форму, смотрящую дальше месяца и даже года, ту, что, вопреки предубеждениям и страхам сестры и общества, он верил в это, в итоге спасет их семью. В последнее время она вела себя непоседливо, проявляла беспричинную жестокость по отношению к другим детям. Тишина. Или, напротив, была замкнутой и отчужденной. Она выдохнула. «Ну же, Филипп, помоги мне помочь ей». Грейс как раз находилась в том возрасте, когда на поверхность личности могли всплыть первые признаки заболевания, как когда-то у Софии и их отца. Но тот точно так же пренебрегал помощью врачей, превратив жизнь матери Филиппа, а после и матери Агнес, в сущий кошмар. «Знаю, тебе больно это слышать, но Грейс могла унаследовать болезнь. Детская шизофрения — редкое, но очень опасное заболевание. В случае раннего проявления распад процессов мышления происходит быстрее и превращает человека в инвалида. Знаю, я же врач». Его лицо исказило снисходительная гримаска, привычный ответ на все ее стенания. В отличие от всех Литцев, сирот при живых родителях, в фундаменте ее жизни был этот краеугольный камень. Ее мать, некогда учительница Филиппа, а потом и его мачеха, ни капли не знатная, но исполненная редкой добродетели, чуждая потомственным аристократам. Именно поэтому, несмотря на любовь к сестре, любить ее честную и самоотверженную было очень просто. Филипп не признавал ее частью рода. Ее рождение, а теперь и существование, были живым свидетельством нарушения клятвы, которую когда-то принес его отец. «Ты должен думать здраво». «Я всегда думаю здраво. Я воспитываю детей в вере и строгости. Я сделаю все правильно. И Грейс вырастет полноправным членом общества». Филипп зашагал к выходу, чтобы приказать подать ужин пораньше, но вопрос Агнес вынудил его остановиться в проходе. «Филипп, где Грейс?» «Там, где ей полагается сегодня быть». «И где это?» «В подвале. С глупыми и примитивными существами, каким я не позволю ей стать». Глава 6. «Фига себе!» Фиби подалась в бок, взглянув на рисунок Майкла. «Пикассо грёбаный!» «Он кубист и сюрреалист, а я реалист с примесью импрессионизма», отозвался он в сдержанной интеллектуальной манере ученика Литцхолла, но, встретившись с язвительно поднятой бровью Фиби, порозовел, умолк и с болезненной педантичностью принялся вырисовывать ветви дерева, каждый листок, почку и зазубрину на коре, словно от этого зависела его жизнь. Он нуждался в том, чтобы сделать что-то правильно. «Ну, получается хорошо», — признала она спустя долгую минуту. «Да нет, теряю навыки. А карандаши в комнату не дают, сама знаешь». Поговаривали, что один из пациентов воткнул его в руку во время очередного припадка. Впрочем, в голове у Фиби тоже не хватало винтиков. Как-то раз Майкл заметил, как она ковыряла руку ключ-кольцом от банки газировки. Они смотрели «Зеленую милю» в общем зале. Хрип динамика, бледные лица, освещенные тусклым светом, сгустки в темноте. И пока кофе захлебывался слезами на экране, Фиби все царапала и царапала, бессвязно бормоча под нос. «Какого хера?» — шикнул Майкл. «Мне нужно знать». «Что? Что там внутри?» Он попытался отнять у нее открывашку. Фиби увернулась, впилась в руку зубами, но медсестра в компании санитаров уже маршировала в их сторону. «Мне нужно увидеть!» — шептала она в каком-то больном исступлении, кричала, плевалась, вырывалась, пока ее уводили, схватив под локти. После этого она еще сутки ползала, одуревшая от лекарств, точно ее мир сузился до мрачного тоннеля. К счастью, успокаивалась она так же быстро, как и взрывалась, и зла держать не умела. «И то правда!» — усмехнулась она, возвращая Майкла из воспоминаний. «Твои напоры — хрень полная! Похоже на... тебя!» Съязвил он и в отместку окинул снисходительным взглядом ее рисунок в стиле «палка-палка-огуречек». «И это называется натюрморт», — добавил он, и Фиби поджала губы, в желтизне ее глаз мелькнули зеленые крапинки непонимания. «Эта штука, когда мы рисуем яблоки, вазы и всякие вещички — натюрморт. А женщины? Что с ними?» «Ну, вы считаете нас своего рода вещью. Особенно, когда мы голые, тоже натюрморт?» «Нет. Это ню. И там голые не только женщины». На арт-терапии им предоставили полную свободу выбора, но с условием — отразить видение будущего. Майкл вспомнил о дубе в чаще лицев и о том самом с большим дуплом, откуда росли причудливые грибы. В тот день, каким бы странным и страшным он ни был, Майкл понял, что у него не все потеряно, и хватался за эти воспоминания, жаждая силы и стойкости, как у дерева, и немного рассудка и хладнокровия, как у Грейс Литц. Вот только ее он не решился нарисовать при всех, ни обнаженной, ни одетой. «Вот бы вернуть старый альбом, чтобы видеть ее хотя бы на бумаге», — думал он. Все давно разошлись. За столом сидела лишь Фиби и, порывисто смяв свой лист, взяла новый. «Эй, полегче там!» — крикнула старшая медсестра, следившая за ними со своего поста в коридоре. «У нас тут бумага не резиновая. И чего развалились? Давайте поживее!» «Развалились!» — буркнула Фиби себе под нос. «Да как же развалились! Вот сидим!» Майкл хмыкнул, устремив взгляд куда-то в пространство и ощутил вялое безразличие, окружившее его приятным перистым облаком. Солнечные лучи, такое редкое осеннее солнце, причудливым образом отражались от поверхностей, задорные зайчики плясали по потолку и стенам. «Как ты вообще сюда попал?» «Это было проще, чем кажется». «А ты всегда такой?» «Какой?» «Королева драмы». «Ничего я не королева драмы». «Слушай», — она подалась ближе, — «ты единственный, к кому приходят посетители. Прям местная достопримечательность». «Просто проявление жалости». «Я видела ту девчонку. Огонь. Хотя скорее лед». «Это Грейс». «Твоя девушка?» «Да, то есть нет. Нет». Голова вдруг стала легкая и неподатливая, как шарик, надутый гелием, стремительно уносящийся в небо. «Я бы хотел, но, думаю, она нет». «Рисовал ее в этом своем гню?» «Ню». «Так рисовал или нет?» Он угрюмо покачал головой, и Фиби состроила снисходительно умильную гримасу, мол, ничего-то ты не понимаешь. Майкл призадумался. «Да кто он такой, чтобы ее желать?» «Неудачник, склонный к агрессии и жестокости. Пропащий человек. Тень человека. Грейс же. Само совершенство. Черт побери! Зачем ей вляпываться во все это дерьмо? Он знал ее столько лет, но так и не осмелился толком поговорить. Не заслужил и ее мизинца. Ты совсем идиот, да? Хватит уже! Я и так попал сюда не от высокой самооценки. Может, это какое-то великое открытие, но я сегодня в хорошем расположении духа, мистер Реалист, поэтому сделаю его для тебя. Никто не приезжает в реабилитационную клинику в качестве визита вежливости. Ты что-то значишь для нее. Он сделанным усердием склонился над рисунком, но так и не коснулся грифелем бумаги. «Ты правда так думаешь?» Вы, мужики, и слона под носом не заметите. Конечно, я так думаю. Все так думают. И на твоем месте я бы не сидела тут битый час и не убивалась по ушедшим возможностям. У тебя их хоть отбавляй». Она принялась за рисунок, карандаш зашуршал по бумаге. «А ты?» Она сжала челюсти. «Не будем об этом». «Почему?» «Было бы справедливо, учитывая, что я рассказала Грейс. Этот мир вообще очень несправедлив». Майкл закусил нижнюю губу в приливе внезапно накатившей неловкости, но все же спросил. «Он такой же, как мы?» «Не твое дело», — огрызнулась она, но там, в зеленой пелене ее глаз, что-то болезненно дрогнуло, и ее злобный напор подтаял. «Он умер», — призналась она едва слышно одними губами. «Месяцами я глушила в себе это, а потом устала. Это как пружина, на которую давят слишком сильно и слишком долго. В итоге она отскакивает. Прямо по башке». «Так тетка тебя из-за этого закрыла?» «Да нет, плевать ей на мои чувства. Просто у нее муж, дети, полный набор. Приличная домохозяйка, ну, типа как из рекламы. А я пятно на рубашке. И меня надо во что бы то ни стало вывести». «А как же твои родители?» «Их давно нет». Глаза Майкла пробежались по ее синюшному запястью, украшенному сеткой тонких шрамов, но только один из них был длинным и относительно новым. Фиби перехватила взгляд и натянула рукава. «Было больно?» «Не так больно, как внутри. Почти не больно». Она выдохнула натужный смешок и встала. «Ты пыталась покончить с собой?» Она не ответила, подошла к столу, где все оставляли работы, и положила рисунок в общую стопку. «Это называется плагиат, знаешь ли». Она тоже нарисовала дерево, оно ни капли не походило на то, что было у Майкла, но все же это было чертово дерево. «Машина не плагиат велосипеда, хотя оба ездят. К тому же это мое желание вырастить дерево. Разве плохо? Рядом построишь дом, рядом будет моя могила. И это я королева драмы», — буркнул Майкл, выдохнув довольный смешок. Фиби тоже улыбнулась, но безрадостно, как-то снисходительно. «Три». «Что три?» «Я пыталась покончить с собой 3 раза. Ты же спрашивал». Призрак. Этой ночью Фред стоял в дверях спальни Грейс. Она молила его лечь рядом, обнять ее, утешить, но он не шевельнулся, а утром совершенно искренне утверждал, что не покидал своей комнаты. Разве у нее были причины ему не верить? Она положила Библию и фотографию матери на прикроватный столик, но, проснувшись, не смогла их найти. Жизнь расползалась перед глазами, и порой Грейс теряла связь с собственным разумом. Фред служил ее единственным проводником в реальность, но не мог сопровождать ее вечно. Чтобы сохранить рассудок, Грейс начала вести дневник, писала между строк в своей любимой книге «Алиса в стране чудес». Ни отец, ни брат никогда не стали бы искать ее тайны там. Заполняя пробелы между мыслями Кэрола своими, Грейс ощущала опору, с помощью дневника пыталась удержать себя на земле. Первую страницу она посвятила дню смерти Полли. Ее похоронили в чаще Лидсов. Отец приказал Грейс собственноручно вырыть могилу, которую она отметила камнем, самым большим, что нашелся поблизости. В день перед испытанием чаще она описала, как все будет происходить, и пришла в немое отчаяние, но, поставив точку и спрятав книгу под матрас, почувствовала, как по телу полилось желанное облегчение. Что бы она ни делала, как бы ни сопротивлялась и ни убегала, это произойдет. Она устала плакать, устала молить, устала уставать. После смерти Полли в ней что-то изменилось, безвозвратно надломилось. В тот вечер близнецы спустились в гостиную и молча ожидали у камина. Свет пламени растягивал тени по стенам, бликовал на старых полотнах, освещал бледные лица. Оба сохраняли хладнокровие, но у Фреда получалось лучше. Филипп устроился в кресле и произнес молитву, а после подбросил монету номиналом в 2 пенса. Нередко прибегал к этому способу, вверяя судьбу в руки Господа. Лев на реверсе — Фред. Елизавета II — Грейс. Лев. Грейс мысленно выдохнула, после чего ее обвела вина, холодная, липкая и удушающая, словно змея. Отец и Фред покинули дом молча. В темноте спальни Грейс дрожала, сидя у окна, не в силах уйти или хотя бы заплакать, прощаясь с их удаляющимися силуэтами. Нить, связывающая ее с братом, натянулась и оборвалась внутри нее, как струна скрипки. Фред великолепно играл на скрипке. Конечности похолодели. Через щели в раме в комнату просочилась прохлада осени. Когда отец вернулся, Грейс зажгла свечу и поставила на подоконник рядом с собой. Фред не увидит света из глубины чаще, но сможет сориентироваться, когда покинет ее. Она редко беспокоилась за брата, не было нужды. Однако в ту ночь, охваченная лихорадочным трепетом, не сомкнула глаз. Спустя 9 месяцев, проведенных в одной утробе, а потом еще 10 лет бок о бок, она ощущала его тело как свое собственное. И впервые в жизни он уходил в неизвестность в одиночестве. Фред вернулся домой с рассветом, прихватив с собой бурю. Из чернильно-лиловых туч брызнули тяжелые большие капли. Первый отблеск молнии разрезал бархатную гладь неба пополам, точнее, расколов надвое, и оттуда показался белесый свет, на миг осветивший комнату. С опозданием грянуло и гром, отозвавшийся в обширных владениях лицев, сотрясающий чащу, дома, поля и все естество Грейс. Но она не противилась буре, не пряталась от нее. Мысленно благодарила силы природы за такое нужное в ту ночь нисхождение, милость к брату. Начнись шторм раньше, и Фред ни за что бы не выбрался из чащи так скоро. «Это изменит тебя», — прошептал он, пробравшись к ней в спальню под шепот дождя, силы которого почти иссякли. Легкие тени лились по стене. Глаза Фредерика, два светящихся Ларимара, горели безудержным блеском. Грейс впервые видела его таким взвинченным и возбужденным, таким небезразличным к чему-то. Отложив щетку для волос, она подняла голову, их глаза встретились в зеркале, но этого было недостаточно. Грейс устроилась на кровати, приложила ладонь к его щеке, проведя по ней с трогательной нежностью. «Что ты видел?» «Чаще всем показывает разное. То, что они хотят видеть. Или то, чего боятся больше всего на свете. Что же ты увидел?» «Божество». Грейс вскочила и подошла к шкафу в приступе безудержной деятельности и плохо скрываемой обиды. «Зачем? Зачем Фред так играл с ней?» Она сняла сорочку и переоделась в шерстяное платье, оказавшись на несколько минут совершенно обнаженной. Ранее между ней и Фредом никогда не было преград, но в тот день это показалось неправильным, словно она пыталась уместить куб внутри шара. Углы раздирали его. Грейс оделась быстрее обычного, неловко натянула колготки. «Не смотри», — шепнула она. «Я не смотрю». Она обернулась и, увидев лишь его темную макушку, порозовела от стыда за свою злобу, хотя еще секунду назад готова была поклясться, что чувствовала, как его взгляд блуждал по коже. Реальность снова расползалась лоскутами. «Прости». Она подошла ближе, прижала его голову к своей еще плоской груди. Ее любовь к нему была такая беззаветная и всеобъемлющая, что однажды она могла бы разорвать ее тощее тельце. Она не помещалась ни в сердце, ни в душе. Ее брат. Часть ее самой, очень большая часть. Она испугалась за него гораздо больше, чем могла выразить. Она боялась, что время, подобно чаще, разделит их, отдалит друг от друга безвозвратно. Он вырастет, она тоже. У него будет девушка, жена, возможно, дети. Он уедет, у него впереди светлое будущее, у нее нет. Они больше никогда не будут засыпать вместе, грея друг друга обнаженными телами. Она больше не сможет прижать его к своей груди и прижаться к его. Он поднял голову. «Никогда. Я приму смерть только от твоей руки». Так оно и было. Она провела рукой по его волосам. Лишенный способности ощущать запахи и вкусы, он не знал, и она не говорила ему этого, но он пах металлом, пах кровью. Ее мутило, но касаться его было так приятно. Ощущать его рядом с собой было подобно сну на облаке. Можно упасть, но лучше так, чем спать на жесткой кровати. Она поцеловала его в кончик носа, в лоб, в висок. Заботилась бы о нем вечность. Это была бы хорошая жизнь. Тем вечером Грейс спустилась в гостиную в одиночестве. Под внимательным, суровым взглядом отца сердце застучало быстрее. Она повернула голову влево в поисках поддержки, но встретилась лишь с пустотой. Привычка оглядываться, цепляться за брата вплелась в ее сознание и характер. «Чаще лицев. Это место в северной части Сурия, где когда-то жили и хоронили. Она не подвластна логике, ее нужно почувствовать». Кроме его голоса ничего не осталось. «Этот лес — сосредоточение животного и дикого, которое есть в каждом из нас, и мы должны уметь подавлять это. Поэтому испытание чаще — один из главных этапов вашего взросления. Переход на иную ступень — победа над животной сущностью. Ты понимаешь?» «Да», — ответила она, прикусив щеку, чтобы он не слышал, как у нее стучали зубы. Хладнокровие, к которому она стремилась, дало трещину. «Эти земли принадлежат нашей семье. Мы должны знать, чем владеем, иначе не сможем этим управлять. В эту ночь ты поймешь». Он многозначительно затих. Все погрузилось в звенящую тишину. Грейс показалось, что она не настоящая, двухмерная, как изображение на картине. «Я завяжу тебе глаза и проведу в одно из тех мест, где ты прежде не была». Грейс сглотнула, горло соднило. Нет, все же она настоящая, и ей некуда бежать. Филипп еще немного помолчал, а после достал из кармана брюк черную атласную ленту и повязал, оставив Грейс совершенно слепой. Накрапывало. Ветер щипал щеки, забирался под подол платья. Они шли в тишине и мраке ночи по дорожке через сад. Грейс столько раз бывала здесь, что с легкостью прошла завязанными глазами. Справа оранжерея, отец построил ее для Софии, она любила ухаживать за цветами. Издалека, прямиком через ночное дыхание, доносился еле уловимый скрежет ворот, словно цепи чудища, что готовилось ее поглотить. Луговая трава щекотала ноги. Филипп вел ее быстро, не останавливаясь и не замедляясь. Стебли полыни льнули к ногам, обнимали лодыжки, прощаясь с ней навсегда, знали, что она не вернется прежней. В чаще стеблям и веткам дружелюбие было чуждо. Они безжалостно полосовали, хватались за подол платья, пытались притянуть ее к себе навечно. Грейс слышала. Грейс слушала, старалась выхватить звуки, ниточки к спасению. Однако лес спал мертвым сном. Ни пения птиц, ни шороха белок, ни шелеста листьев. Лишь треск веток под ногами. Сердце колотилось в горле, дыхание сбивалось и хрипело в ушах. Выхватив мерное журчание ручья, единственный признак жизни в черной пустоте, Грейс немедленно воодушевилась, хотя они с отцом все продолжали шагать в тишине, свернули на тропку, усеянную еловыми и хвойными иглами. Эта часть леса молчала пуще прежней, здесь боялись хрустеть даже ветки. Грейс резко остановилась, что-то нежное, хрупкое под ногами. Отец увлек ее дальше. Землю точно ковром устлало мягкое облако. Это были цветы? Грибы? Во время совместных вылазок в лес отец рассказывал им о растениях, деревьях и цветах, которые встречались на пути. Большинство из них не представляло смертельной опасности, но самые причудливые, яркие и странные, эти могли нанести серьезный вред. Отцовская рука разжалась, и Грейс осталась в бескрайнем пространстве в одиночку. Ее выпустили в открытый космос, опасный и необъятный, обрубив веревку. Не снимать ленту, лучше не видеть. Спрятаться под веками, но прятаться в вечность не было никакого толку. Нужно выбраться. Тугой узел на затылке не поддавался. Пришлось тянуть ленту, и та повисла удавкой на шее. Дуб исполин возвышался над ней всеми деревьями, уходя высоко в небо. В стволе образовалось дупло размером с человека. «Это просто лес», — сказала она себе и продолжила повторять как мантру. «Я была здесь сотни раз». Отец говорил, что пользоваться логикой в чаще лицев, особенно ночью, — пустая затея. Но Грейс все же запрокинула голову. Сориентироваться по звездам, но небо затянули тучи. Присев на корточки, оторвала один из грибов. Возможно, ей удастся понять местоположение с их помощью. Но эти грибы, липкие и холодные, она видела впервые. Шляпка пульсировала черным. Грейс отбросила его в сторону. Темнота неслась и кружилась. Кровь резко схлынула в ноги, когда Грейс встала, опершись ладонями в колени. Сердце ёкало, замирало, билось с удвоенной силой, дико стуча в груди. Земля уходила из-под ног. Зыбкость, чувство падения. Ужасающая пустота, словно в тоннеле, полые кости, где ее сопровождало лишь эхо. Тьма медленно надвигалась, накатывала волной. Платье прилипло к спине. Выпрямившись, она зажмурилась и силой прикусила губу в попытке прекратить приступ. Внезапно сзади послышались шаги. Она обернулась. Перед глазами расплывались множественные круги, как от камешка, брошенного в воду. Шаги приближались, но куда бы Грейс ни поворачивалась, никого. Она закрыла уши руками, кинулась к дубу, в его чрево, безопасное и спокойное. Отчетливые шаги, не злые, легкая поступь. Грейс спрятала голову в коленях, обхватила себя, силой зажмурилась и принялась молиться. «Стать меньше». Еще меньше, исчезнуть вовсе. Она дернулась, когда до нее дотронулись, вжалась в стенки дупла, ожидая, что ее утащат, но пальцы не хватали, не стискивали, не приносили боли. Рука мягко провела по ее плечу и отпрянула. Грейс подняла голову, стук сердца отдавался в ушах. Глаза женщины светились в темноте, как у кошки. Ее белое, мраморное лицо сияло даже в безлунную ночь, святая с картины. Она выглядела все такой же молодой и здоровой, утонченной леди из прошлого в шелковых кружевах, такой же, как на фотографии, которую отец позволил хранить в ящике прикроватного столика. И Грейс пользовалась непривычной отцовской милостью, засыпая в обнимку со снимком, мечтая однажды обратиться хотя бы в тень этой красивой женщины. Они с Фредом были близнецами, но все же брат походил на мать больше, чем она. В их прекрасных острых лицах и опасных глазах таилось что-то непостижимое и безмерно притягательное. Именно из-за этой схожести она так безрассудно любила брата, не имея возможности познакомиться с матерью. Молодая женщина, вся в белом, протянула Грейс руку. Луч света в бархате ночи. Вместе они прошли по ковру черных грибов и двинулись дальше, по мягкой тропинке из мха. Все стало выше, шире, светлее и дружелюбнее, совсем не опасным, но таким обволакивающе глубоким. Силуэты, прячущиеся за деревьями, шорох и треск поблекли. Мать окружила ее защитным куполом, и пока они держались за руки, никто не мог причинить им вреда. София с легкостью ступала босыми ногами по земле, не чувствуя ни холода, ни боли. Она принадлежала другому, более совершенному миру. И в ту ночь Грейс слилась с ним. У ручья они стали на колени. Белоснежная рука Софии разрезала гладь воды, а потом ласково коснулась лица Грейс. Воцарилась тишина. Мир перестал быть. Грейс взяла мать за запястье, прильнула щекой к ее ладони и глубоко вдохнула. Уловить ее запах, запечатлеть его в памяти. «Почему ты ушла? Почему оставила меня?» — шепнула она. Мокрые дорожки не успевали высыхать на лице. «Я с тобой. Всегда». Грейс слышала ее голос впервые. «Здесь», — рука коснулась лба. «И здесь», — дотронулась до груди. Женщина испарилась, как облачко тумана. Но туман в голове Грейс рассеялся. В груди крохотным, но ярким огоньком светилась надежда. Глава 7. Скрежет в дверь. Точно кот пытался пробраться в комнату. Соседняя кровать уже опустела. «Прощай, Ники. Прощай, сигареты». Почудилась. Майкл перевернулся на другой бок, снова скрежет. Он сел, прислушался. Не унимается. Встал и открыл дверь резким рывком. Какие бы призраки прошлого ни ломились к нему, он хотел покончить с ними раз и навсегда. Но на пороге стоял не призрак, а вполне живая девушка с лицом цвета мела, которая мечтала быть мертвой. «Какого чёрта?» Майкл потер глаза, уловив надпись на груди взлохмаченной Фиби. «Я девственница, но это старая футболка». «Ты что, в самом деле спал?» «Отбой был полчаса назад». «Ну, я обычно рисую ню сама с собой до полуночи». Она заключила слово «ню» в воздушные кавычки. «Да, держи меня в курсе. Я решила прогуляться и взять тебя с собой». «А камеры?» «Не работают. Тут все липо. Боже, ну ты и параноик». «Нам же запрещено выходить». «Запрещено то, запрещено это. Ты такая королева драмы». В самом начале Майкл тоже не ценил раннего отхода ко сну. Но теперь, обессилевшему и увядшему, одинокому и не получающему писем, ему искренне хотелось вернуться в кровать, выключить мир. «Я не собираюсь никуда сбегать, понял? Просто прошвырнусь». «А я тебе зачем?» «Вот и я уже не понимаю». Она развернулась и быстро проследовала по коридору в сторону общей комнаты. Майкл сунул ноги в больничные тапки, обувь на шнурках тут под запретом, и, нагнав ее, схватил за запястье. «Да ладно тебе, я в деле». В тусклом, умирающем свете жужжащих лампочек их тени воровато крались по плитке. Фиби растянула рот в коварной самодовольной улыбке, предвкушая ночные приключения. «Так куда мы идем?» «Тебе повезло. У меня хорошее настроение, так что выбирай. Обмотать туалетной бумагой общую комнату или нарисовать что-нибудь на стенах здесь?» «Есть идея получше». Брови Фиби приподнялись, ей явно льстило, что ее запал кто-то поддерживает. «Можешь провести меня кое-куда?» «И даже лучше, чем любое, куда бы то ни было», — прощебетала она, кокетливо ткнув его пальцем в грудь. «В кабинет Салливан». «Зачем?» — уже осторожно спросила она, поубавив пыл. «Там ничего, кроме умных книжек и карточек, на которых все должны видеть одно и то же». «И телефон. Или тоже липа». Фиби, прищурившись, просканировала его. «Слушай, она контрол-фрик. И если что-нибудь, я серьезно, хоть что-нибудь окажется не на своем месте, она заметит». «Значит, не окажется». «Зачем тебе вообще звонить? Хочешь пошалить с Грейс?» Фиби многозначительно улыбнулась, и эта улыбка на миг обратила ее в Шелли. «Грейс тут ни при чем». «Тогда что?» — скрестила она руки на груди. «Мои письма не доходят. Родители делают вид, что меня не существует, а Кэти... Я забочусь о ней. Обещал, что буду заботиться, и сейчас она должно быть в ужасе». «Ты душка, Парсонс», — надула она губки, словно говорила с ребенком, и уже серьезно добавила. «Но если мы попадемся, «Да что случится-то?» «Ну, отправят в изолятор. Тоже мне». «Накачают так, что, мама, не горюй. И больше никаких свиданий с твоей ледяной королевой. Сделаем все тихо. Придется действовать не совсем законными способами». «Я и не ожидаю от тебя гражданской добродетели», и уже опомнившись. «И что это значит?» «Ты же не думаешь, что ее кабинет открыт для посещений, как какой-нибудь музей естествознания?» «И как мы туда попадем?» Фиби достала из кармана пиджамных штанов ключ-кольцо от банки газировки, но грани одного из колец были разъединены, образуя нечто похожее на... «Отмычка!» Майкл и сам не понял, вызвало это удивление или восхищение. «Недаром же ее называют ключом!» «Я даже не знаю, псих ты или гений!» «Это вроде как синонимы!» Коридор давно погрузился во мрак. Горел лишь свет в приёмной, медсёстры щебетали о чем-то своем, наконец избавившись от надобности следить за пациентами. Фиби и Майкл воровато прокрались к малой комнате отдыха, где проходили собрания, и свернули налево. Их больничные тапочки поскрипывали, придавая действу нервный истеричный оттенок. В темноте Фиби ковырялась в замочной скважине практически наугад, как заправский домушник. «И где ты этому научилась?» — шепнул Майкл, стоя на стреме. «Впервые я попала в участок в 15 лет». «Да ну! Дашь мне закончить?» Ее глаза сверкнули. Майкл прикусил губу и затих. «Так нелепо. Уже поздно. Что, если трубку никто не поднимет? Что, если ее поднимет отец? Что, если он догадается обо всем? Но здесь, в стенах клиники, он в безопасности, вдали от гнева и ярости Джейсона». Замок щелкнул нежно, очень аккуратно. И Фиби, самодовольно улыбнувшись, толкнула дверь вперед, та отворилась с легким поскрипыванием. Они проскользнули внутрь, и Фиби резким беззвучным движением закрыла дверь. Майкл дернул за цепочку, включив настольную лампу. Комнату осветил мягкий желтый свет, кисточки на абажуре отбрасывали длинные тени на стены. Это был все тот же кабинет, который он посещал для личной терапии, со шкафами по периметру комнаты, виниловыми креслами и хлипкими жалюзи. Но во мраке ночи он казался более пустым и безжизненным. «Если хочешь позвонить, сейчас самое время». Майкл не решился садиться в кресло, поэтому, оперся на стол, схватил пожелтевшую трубку, запомнив перед этим, как был скручен провод, и поднес ее к уху. Провод задергался, как внутренности живого существа, иона в брюхе кита. Один сплошной гудок. Работает. Он набрал номер, который с тех пор, как отправился в Лидс-Холл, выучил наизусть. Он боялся записывать его, вдруг отец найдет подсказки, поэтому повторял перед сном как мантру. «Дом семьи Парсонс, слушаю», — послышалось усталое, заученное на той стороне. «Дорис! О, Господи, Дорис!» Он и не рассчитывал, что так разволнуется, связавшись с параллельным миром. «Майкл!» — удивилась она уже своим голосом и перешла на шепот. «Майкл, сынок, это ты? Как ты?» «Все хорошо, Дорис. Звоню из клиники». «Ох, дорогой, как же ты нас всех напугал!» «Пожалуйста, позови Кэти!» «Майкл!» — тяжело вздохнула она. «Прошу, Дорис, пожалуйста! Я больше не смогу набрать!» Дорис работала в доме Парсонсов, сколько Майкл себя помнил. Воспитывала Майкла и растила Кэти, в отличие от Кэтрин. Вместо одной души у нее было три, и она в очередной раз это доказала, когда после долгой тишины... Беспокойного шороха и шепотка на том конце послышалось дыхание сестры. Тихое и мирное, но неотступно тревожное. Они молчали, слушая безмолвие друг друга. «Он тебя обижает?» «Он не может меня обидеть». «Я попросил». «Я попросил Грейс присмотреть за тобой». «Она говорила. Она забрала министра». «Да?» Майкл мысленно выдохнул. Джейсон подарил собаку Кэти на Рождество, желая насолить обоим. Кэти — обязанностью ухаживать за существом, к которому она не хотела иметь никакого отношения, в надежде отвлечь ее от бабочек. А Майклу, напротив, невозможностью заботиться о нем, хотя он всю жизнь мечтал о собаке, однако в то время большую часть года проводил в стенах Лидс-Холла. «В школе она всегда интересуется, как у меня дела, и она приходит к нам на чаепитие. Она удивительная, Майкл». «Знаю», — шепнул он, сглотнув. «Кэти, ты не представляешь, насколько она удивительная и как я люблю ее. Прости, прости, я не хотел. Не знаю, что было у меня в голове. Я... Прости меня». «Я понимаю». «Правда?» «Думала, это случится раньше. В этом доме нечем дышать. Маме постоянно плохо, ее ребенок будто чувствует. Я вылечусь. Обещаю». «Но кто вылечит их?» По щеке Майкла побежала предательская слеза. Он и сам не знал, почему плакал. Он совершенно не собирался раскисать. Эти слезы не принадлежали ему, подобно всем этим холодным и липким креслам и шкафам вокруг. «Это не наша забота. Не будет нашей заботой. Мы уедем, просто уедем. Но нам не убежать от прошлого». Майкл усмехнулся сквозь слезы. «Ты слишком мала, чтобы быть такой умной. Ты можешь быть менее умной? Пожалуйста!» Он почувствовал, что она улыбается. «Я стараюсь». Она надолго затихла. «Майкл?» «Да». «Ты когда-нибудь ощущал себя мертвым?» Он хотел бы сказать ей правду, в нем давно не теплилась жизнь. «Немного, но я стараюсь быть живым. Ради тебя. Я живу ради тебя». «Я не чувствую себя живой». «Как я могу оживить тебя?» «Возвращайся домой. Мне нравился прежний Майкл». «Каким бы Майклом я ни был, ты должна знать, что я люблю тебя больше всего на свете. И я сделаю все, чтобы защитить тебя». «Я тоже люблю тебя». На том конце послышался шорох. «Кэти!» «Кто-то идет. Я не могу больше говорить». «Береги себя». Щелчок. Звонок оборвался. Майкл сжал трубку с такой силой, что еще секунда, и по ней пошли бы трещины. Фиби разжала его пальцы и вернула ее на место. «Херово!» — буркнула она, и этим незамысловатым словом выразила все, что он испытывал. Он оперся ладонями на стол и опустил голову. Ему хотелось кричать. Ему хотелось что-нибудь разбить. «Давай перепихнемся», — сказала вдруг Фиби как бы в шутку, но в то же время серьезно. «По-быстрому». Он утер слезы пальцами, нос рукавом. «Не говори ерунды», — поднял он взгляд. «Я чистая, меня проверяли. А санитары без презиков брезгуют». «Да при чем тут это?» «Да, точно. Великая Грейс Лиц. Дело не в ней. Не только в ней». «Да ну? Не хочу все портить. Между нами». «Между нами? Ты же мой друг, а я твой. Мы друзья, правда?» Фиби покачала головой, проведя языком по зубам, точно хотела плюнуть ему в лицо. «Что, если бы тебя разлюбили все, кого ты знаешь?» — спросила она. «Меня и так никто не любит. Только Кэти. Но она слишком мала, чтобы понимать, что он такое. Сколько еще у него недель или месяцев, прежде чем она поймет и уйдет из его жизни, как уходили остальные?» Он прочистил горло, резко взял трубку и протянул Фиби. «Твой черед. «Ну ты и сука!» Он вытянул руку настойчивее. «Просто поговори с ней!» Фиби со стервенением вырвала трубку. Дерганная, раздраженная, коснись и взорвется, она набрала номер. Майкл скрылся в темноте кабинета, оперся о стену в попытке оставить их наедине, не покидая комнаты. Гудки шли размеренно, придавали действу такой беспокойный оттенок, что Фиби готовилась бросить эту затею уже на третьем. «Не вздумай», — сказал Майкл. С той стороны донесся голос. «Это я», — шепнула Фиби. Тишина на том конце тянулась так долго, что казалось, она никогда не прервется. Майклу пришлось подойти ближе, чтобы слышать ответы. «Фиби? Так тетушка молода?» По крайней мере, такое впечатление производил голос. Примерная домохозяйка, верная жена. Кольцо на пальце, что она снимает, когда принимается за уборку, чуть полновато, но не толстое, измученная улыбка, потухший взгляд, постоянное отсутствие мужа и вечное присутствие детей ее доконали. Она стояла, опершись о косяк, прижимая к уху такую же пожелтевшую трубку. Разбросаны игрушки по дому. Она только их собрала. Почта на столике в коридоре. Не успела разобрать. Кружевные занавески в тон кухни, мощёная дорожка. Простая, тихая жизнь, прекрасная в размеренности и ужасная в ней же. И такой, как Фиби, в ней не найдется места. «Что-то случилось?» «Нет, все нормально». «В участке?» «Опять взялась за старое?» «Нет, я в больнице. Меня выпишут через 3 дня». Молчание. «И я подумала, может, могу пожить у вас немного, пока...» «Фиби, в доме дети?» «Я в порядке. Уже почти 5 месяцев». Молчание. «Ты пытаешься подобрать слова, чтобы отшить меня?» «Фиби, у Дэйва завал на работе. Кевин идет в школу, а у Лизы режутся зубы. Сейчас правда не лучшее время». Майкл рухнул в кресло, и то отозвалось натужным скрипом. Тягостнее, чем вести подобные разговоры, было только слушать их. «Мне некуда идти, ты же знаешь. Ты обещала маме позаботиться обо мне. Не прикрывайся ее именем, не строй себя жертву. Ты украла наши деньги. И я все верну. Мне лишь нужно время и...» «Я не могу, Фиби. Мы не можем. Прости». Фиби долго стояла, прижав мертвую трубку к груди, а после положила ее на рычаг с безжалостным лицом палача. Беспросветный мрак. Лучше бы она рвала и метала, кричала и билась в истерике, но ее призрак апатично замер у окна, глядя на облака на бархате ночного неба, плывущие мимо тусклого месяца. В тот миг казалось, что утро никогда не наступит. «Прости, я не знал, что все так». Он встал с кресла, ударив по подлокотникам, и поправил провод. «И к черту их, правильно? Можно и...» «У меня ничего нет». Он недоверчиво поморщился. Как только его карманы пустели, принимался прогуливаться по дому в поисках всего, что можно продать или обменять, и с успехом это находил. «Совсем?» Ответом ему было долгое и суровое молчание. «Зачем я вообще говорю это тебе?» Ожила, наконец, она. «От вас, богатеев, так и тянет проблеваться». «Я не богат». Она полоснула его злобным, гневным взглядом, точно влепила пощечину. «Мните себя королями мира, но отбери бумажки, и вы беспомощнее младенцев. Паразиты. Вы все мерзкие паразиты, которые тянут соки из таких, как мы. Деликатесы поизысканнее, замки побольше, машины побыстрее, и вам все мало». «Богат мой отец». Совсем тихо, не в попад, добавил он. «Ваши жалкие душонки разлагаются от скуки и вседозволенности. Но для того, чтобы продолжать упиваться к себе жалостью, нужна хорошая жратва и крыша над головой. А у меня нет денег, нет диплома, нет помощи, ни черта нет». «Ты не представляешь, чем я за это расплачиваюсь». «Ах да, твой папочка-тиран заставляет тебя учиться и работать. Какая ужасная трагедия. Хоть в петлю лезь». «Все гораздо сложнее». «Да уж, куда мне понять?» «Я не заслужил всего этого дерьма только потому, что у тебя плохое настроение». «Ты не видел еще и капли этого дерьма!» «Ты что ли видела?» «Иди-ка ты нахуй!» Огрызнулась она и вылетела в коридор со стремительностью ракеты, но потом ее лицо светлым пятном показалось в проеме. «Выметайся!» «Чего?» «Из комнаты, вон!» Она долго возилась с замком, но все же закрыла двери, а после молчаливой тенью уплыла в свою палату. «Как жаль, прости, вернись», — крутилось у него на языке, но он промолчал. Слова застряли в горле. Он так и уснул, не зная, не понимая, что должен был сказать, но винил себя в том, что ничего не сказал. Плохо спал, ворочался, проваливался в сон, но тут же подскакивал, все прокручивал прошлый вечер в голове. За завтраком он клевал носом, лениво размазывая кашу по тарелке. Фиби не села с ним за столик, даже не посмотрела на него. От нее тянуло неизбывной печалью и безнадежностью. Гость прибыл после собрания. Майкл насторожился. Никто, кроме Эда, не приходил в такое раннее время. Генри стоял у окна, спрятав руки в карманы пальто. Майкл не видел его лица, но спина была напряжена. Когда он прошел в комнату, Стайн обернулся и смерил его оценивающим взглядом. «Неплохо выглядишь, Парсонс». «А вот вы как-то не очень». Генри согласно кивнул, позволив себе горькую усмешку, и Майкл ощутил его непривычную доброжелательность и расположение, отчего ему почудилось, как руки Стайна снимают ту неподъемную плиту, что давила на грудь и теснила сердце. Тяжесть того вечера и невозможность вспомнить его. Он едва не кинулся к нему в объятия, увидев знакомое лицо, чтобы рассказать все то, что мучило его последнее время, но плита вмиг обрушилась на него снова, когда Генри, без прелюдий и объяснений, безжалостно вынул из кармана фотографию и бросил ее на столик у кресла. Майкл сел и взял ее в руки. «Так вот же они, мои вещи, те, о которых я говорил, Фауст!» Фред был одержим идеей продажи души, бинокль, мы наблюдали за птицами, перочинный нож. Это первый нож, который он мне подарил. Он откинулся на спинку кресла, ощутив, как по телу проходит волна облегчения. Все же что-то он помнил, и это что-то оказалось правдой. «Вообще-то», — смутился он, — «отец запретил мне с вами говорить. Но я готов, если вы пришли, чтобы извиниться», — строже отметил он, кольнув Генри взглядом. Стайн снисходительно вскинул брови, и Майкл тут же поджался от его цепко-хладнокровного выражения лица. «Это не значит, что я тебя больше не подозреваю. Где вы взяли эту фотографию? Мне отдали ее. Кто же?» «Не притворяйся, ты знаешь». «Если вы не заметили, то уже больше месяца я торчу здесь», — вспыхнул он. «И это не преувеличение. Отсюда нет выхода. Ясно вам?» «Да, бедняжка. Кафельный алькатранс», — произнес он пренебрежительно насмешливым тоном, как порой делала Шелли. «Грейс Литц», — добавил наконец он. Сердце Майкла затрепетало. «Только не она. Не втягивайте в это ее». «Она, как и ты, утверждает, что вы не близки. Но очевидно, что вы оба врете. Медсестры говорят, она приходит. Это ничего не доказывает. А я тебя не обвиняю». Стайн устроился в кресле напротив, сбросив с ног полы плаща и уперев локти в колени. «Ну так что? Мы не общались с Грейс, пока Фред был жив». «Почему?» «Фред заботился о ней. А я уже тогда был...» Он не продолжил, прикусив губу с внутренней стороны. «Твой Фред кажется очень интересным юношей». Майкл потупил помутневший от воспоминаний взгляд на ботинки Стайна. Старенькие, но старательно начищенные. Он так и видел, как Генри, сидя в подтяжках на краю скрипучей кровати, натирал их щеткой, но сам не помнил, когда в последний раз чистил свои ботинки. В Лицхолле. Если он возвращался домой, утром они всегда были чистыми, словно у него имелся эльф, о наличии которого он никогда не задумывался. «Кто бы вам что ни наплел, мы с Фредом были друзьями, а потом перестали. Это жизнь, так бывает». Генри откинулся на спинку кресла, едва сдержав смех. Так глупо и по-юношески поучительно это прозвучало, и сам Майкл, тоже поняв это, ощутил, как вспыхнули кончики ушей. «Бинокль. Вы наблюдали за птицами. Он водил тебя в чащу лицев?» «Да». «Зачем?» «Она была его местом силы. Он хотел, чтобы я тоже это почувствовал». «Если Мэри мертва, а так и есть, то ее тело покоится в чаще». «Вы не можете этого знать», — просипел Майкл, четко ощутив желание нюхнуть или хотя бы сделать глоток чего-нибудь покрепче. Виски, рома, текилы, да неважно. А теперь у него еще и сигареты отобрали. Ну что за свинство? «Я знаю, Майкл. Ворота были заперты. Она не открывала их, перелезать тоже не стала бы. Да и вряд ли смогла бы, учитывая ее физическую подготовку. Она собиралась вернуться домой на каникулы, так что у нее не было нужды убегать. Значит, ее кто-то увел или, что более вероятно, вынудил уйти, убил и закопал. Поэтому я спрашиваю тебя и хочу услышать честный ответ. Фред водил тебя в чащу?» «Да». «Ты знаешь те места?» Майкл сглотнул. «Не так хорошо, как он, но да. Ты бы смог ориентироваться в ней без чужой помощи?» «Мне не нравится этот разговор». Брови воинственно сошлись к переносице. «Я не обязан говорить без адвоката». «Мне тоже», — бросил Стайн с профессионально холодной выдержкой, которая порой проскакивала в нем. «Отвечай». «Я не...» Прервав бессвязное оправдание, в палату ворвались переполошенные медсестры во главе с внушительной Салливан, и та, на удивление Майкла, отец точно ей доплачивал, он это не выдумал, встала на его сторону и настоятельно попросила Стайна покинуть комнату, прикрывшись нестабильным состоянием пациента, которое могло бы пошатнуться еще сильнее от разговоров о пропавшей девочке. Стайну ничего не оставалось, кроме как схватить фотографию и, спрятав ее в карман, зашагать к выходу. Салливан приказала дать ему таблетки раньше обычного, и он погрузился в странное состояние отрешенности, сидел в общей комнате, то клюя носом, то глупо перелистывая страницы вчерашней газеты. Грейс нашла фото. Он спасен. Почему не сказала? но внутри у него все так же зудело и пекло. Он повернулся и посмотрел на пустующее место, где обычно отдыхала его тень. Отложил газету и вышел. «Майкл, ты куда?» — остановил его голос Кейси в проходе. «В туалет можно только по очереди». «Фиби давно нет». Лицо Кейси оставалось все таким же доброжелательным, но что-то в нем изменилось, надломилось. И она нервно вскочила, быстро проследовала по коридору к туалету. Майкл засеменил следом. Среди кафеля никого, кроме воющей в углу Фуди. Они поспешили в палату. Днем они запирались, но только не для Фиби с ее навыками и ключ-кольцом. Кейси открыла дверь первой. Что-то мешало войти. Духота. Пахло тоской и одиночеством. Точно последние несколько лет здесь жила немолодая, одинокая женщина. Кейси не успела толком ступить внутрь, как из ее рта вырвался не крик, но полувздох. Она стянула с ручки узел, сделанный из лоскута простыни. Безвольное тело осело на пол и проверила пульс. «Возвращайся в общую комнату», — отчеканила она непривычно строго. «Кейси!» — она полоснула Майкла взглядом. От вежливости не осталось и следа. Это была Кейси. Реальная Кейси. Пряди змейками выбились из прически, глаза налились кровью. «Прошу, Майкл, тебя не должно здесь быть, иначе я потеряю работу». Он плыл по белому коридору, едва различая дорогу. Бесформенной массой растекся в кресле, уставившись в пространство. Провалился в бездну непонимания подмерные звуки здешней жизни. Бормотания, шепотки, скрипы, шорохи. Его мысли походили на выброшенную газету, перекатываемую по закоулку слабым ветром. Он уловил костюм Салливан, окруженный стайкой медсестер. Сердце у него было тяжелым, едва не лопалось. Он должен заплакать, закричать, чтобы все узнали, его тень навсегда исчезла, покинула его. Но он все несся посреди дурмана, соскальзывал в искаженное забытье, лавируя между губительно жуткими облаками с картин Арт ван дер Нера. Оцепенение. Правильным словом было оцепенение. Безвольные руки на полу, подстреленный лебедь. По вечерам он все так же выходил из комнаты, одинокий силуэт во мраке, и смотрел на зазор между полом и дверью. Свет потух.